Екатерина Вильмонт нашла себе блондина. Часть первая. Замуж хочу. Глава первая. Танька. Эх, знали бы вы, как я мечтала выйти замуж уже с 4 лет. Спросите, почему? Потому что бабка моя, когда я чего-то хотела, давала мне подзатыльник и ворчала: вот замуж выйдешь, тогда и будешь хотеть. Так что сами понимаете. А когда подросла немного, то мечтала не просто выйти замуж, а непременно за геолога. Уж если не за дядю Яшу, то хоть за какого-нибудь. Потому что если было в жизни что-то хорошее, интересное, это всегда было связано с геологами. Я должна объяснить? Ладно, слушайте. Я выросла в поселке со странным названием Кусьё-Александровский, Горнозаводского района Пермской области, на реке Чусовой, на улице Углежения. Знаете, что это такое? Там раньше жили углежоги. Правда, когда я родилась, никаких углежогов уже и в помине не было. Сам поселок стоял на одной стороне реки, а наша улица располагалась на другой. За ней начинался лес. В лесу даже медведи встречались. А уж грибов! Дома на улице Углежения были деревенские, крепкие, с крытыми дворами, а поленницы складывали за воротами. Никто дров не воровал. Некому вроде. Да и домов. Раз-два и обчелся. Некоторые вовсе заколоченные стояли. Детей на улице 2 было. Я да Женька. На 3 года меня старше. Он со мной водиться не желал. Все норовил за речку к большим ребятам бегать. Теперь-то кое-что в жизни повидав, понимаю я, что убожество в поселке жуткое было. 5-этажки сраные, пылюга. Не то что на нашей улице, а тогда казалось, за речкой настоящая жизнь. Правда, бабка говорила: за речку пойдешь, я тебе такую трепку задам, до свадьбы не заживет. Рука у бабки тяжелая была, и слово она свое всегда держала. Вообще, бабка моя суровая была женщина, да и некогда ей было со мной лялькаться. На ней одной какое хозяйство держалось. Люди просто диву давались. 2 коровы, козы, куры, гуси, овцы, огород и даже пасека небольшая. А еще лошадь по кличке Жиган. И со всем этим бабка управлялась в одиночку. Родители мои на север подались за длинным рублем. Я с ранней весны до поздней осени одна гоняла по улице. Домой только поесть забегала. А уж материлась, как последний забулдыга. Мне 5 лет, наверное, было, когда приехали геологи. Они один из 2 наших домов, родители моих, сняли. Вы спросите, мы богатые были? Нет, мы из кулаков. Бабка моя, кулацкая дочка. С Украины они в Пермскую область как раскулаченные попали. А колхозов там, почитай, и не было. Кругом одни лагеря. Ну, к тому времени, когда я родилась, лагерей уж поменьше стало. Людям некоторое послабление вышло. Вот бабка моя и завела хозяйство. Душеньку свою кулацкую потешить, как папка мой говаривал. Умела работать старуха, ничего не скажешь. Я тоже работать умею, только сельское хозяйство не по мне. Я в детстве мечтала геологом стать. Да вот жизнь по-другому распорядилась. Так о чем это я? Ах, да, о геологах. Приехала к нам в поселок геологическая партия из Москвы. Наверное, к нам и раньше геологи приезжали, только я-то не помню. Было их 10 человек, наверное. Да, точно, 7 мужиков и 3 женщины. Вот, говорят, любви все возрасты покорны. Точно. Уж на что я сопливка была, а сразу влюбилась. В главного ихнего, дядю Яшу, начальник партии, так он назывался. Он красивый был, или мне казалось. Но таких я раньше никогда не видела. Волосы черные, борода темно-рыжая, а глаза голубые. И разговаривал он негромко так, даже ругался, не повышая голоса, даже матерился. У него это красиво получалось. Только он на меня внимания не обращал почти. Так иногда, мимоходом, по голове погладит или конфетку сунет, и все. А вот шофера больше всех со мной возились. Как сейчас помню. Одного Толькой звали, другого Витькой. Хорошие парни были, добрые. Женщины мной куда меньше занимались. Одна повариха целый день крутилась, ей некогда было. Другая пожилая, профессорша, все книжки читала. А третья в маршруты ходила с мужиками. Хотя нет, там еще одна женщина была. Ее тоже Таней звали, как меня. Неприятная, злая. Все норовила нажаловаться на кого-нибудь дяди Яши. Ее не любили все. Помню, я как-то на речке услыхала. Она одному из шоферов пожаловалась на повариху. Нет, ты подумай, целую кастрюлю макарон собакам скормила. Разве ж это нормально? А только отвечает. А чего? У нас уж с этих макарон сердце болит. А собакам все одно жрать надо. Я забыла. У них еще две собаки было. Одна нормальная, большая, уши торчком, хвост пушистый. А вторая? Я таких тогда ни разу еще не видела. Черная, голая, морда узкая, с рыжими подпалинами. Хвоста, считай, нету. Так, обрубочек. Я этого пса боялась до ужаса. Одна женщина на углежении все его чертякой звала. Но он добрый вообще-то оказался. Марсом все его звали, как сейчас помню. А порода называлась доберман. Это я уж потом, когда в городе жила, узнала. Геологи все на целый день в маршрут уходили. В доме только шофера оставались, да повариха. Ну и профессорша. Повариха тоже городская была. Они с профессоршей целыми часами, бывало, разговаривали. И все о непонятном. А шофера от скуки со мной возились. Мыли меня, я чумазая вечно бегала. Бабке-то некогда, причесывали. А Витька мне книжки с картинками показывал. Картинки, правда, все какие-то некрасивые. А один раз дядя Яша с Толькой куда-то на газике уехали. 2 дня их не было, а когда вернулись, дядя Яша мне целый кулек конфет привез. И несколько книжек, настоящих, детских, с красивыми картинками. А только заколочки для волос с божьими коровками. Вот радости было. Тогда я дядю Яшу еще больше полюбила. Это какой же год был? Наверное, 73-й. Я, знаете, как его любила? Я при нем раздетая ходить стеснялась. А вообще по улице в одних трусах гоняла. Материться тоже стеснялась. Он мне один раз сказал: «Таня, нехорошо, когда девочка так ругается. Неприлично это, понимаешь? Ты уже большая, красивая, а рот откроешь, уши заткнуть хочется. Обещай, что больше не будешь». А я и не понимала, что ругаюсь. У нас на углежение почти все так говорили. А у Женька и вовсе. Бабка, правда, когда слышала, подзатыльник давала. Но ей же все некогда было. А когда дядя Яша сказал, что нехорошо это, я стала задумываться. Не хотелось мне его огорчать. Но ведь еще поди разберись, какое слово ругательное, а какое нет. Но мне шофера объяснили. Они, правда, и сами через слово матюгались. Но при мне стесняться начали. Одним словом, мы друг на друга положительно влияли, понимаете? А еще профессорша там любовь столько крутила. Хотя, наверное, в матери ему годилась. Он хороший был. Красивый, ласковый. Я один раз их вечером в огороде застала, прям между грядками, за этим самым делом. Но я не удивилась. Я это сколько раз у скотины видал. Но все ж таки профессорша важная такая, между грядками с шофером. Малая была, а прочухала, что лучше не смотреть, когда люди. И никому про это не сказала. А один раз видал, как повариха с Витькой в лес пошли. И так спешили, так спешили. И я сразу просекла. Зачем идут? Ясно, не за грибами, корзину не взяли, а одеялко старенькое прихватили. Вот такие были мои университеты. Засмеялась Таня, красивая холеная женщина, лет 35. Мы познакомились накануне в автобусе, который вез нас из аэропорта в Анталии к отелю. Я приехала в Турцию отдохнуть после очередной книги. Она тоже была одна. И мы сразу прониклись друг к другу симпатией, несмотря на большую разницу в возрасте. Я сразу почувствовала, что Тане необходимо кому-то рассказать свою историю, хотя она ничего пока не знала о моей профессии. Сколько раз я сталкивалась с тем, что женщины, узнав, что я пишу книги, загорались желанием поведать писательнице о своей жизни. «Вот я вам расскажу про себя, целый роман получится», — говорили они. Но далеко не из всякой, даже насыщенной трагедиями жизни, может получиться роман, по крайней мере, у меня. И я чувствую это почти сразу. Но тут я мгновенно навострила уши, а уж когда услышала про университеты маленькой Таньки из поселка Кусью-Александровский, у меня и вовсе дух захватило, особенно учитывая ее внешность, успешной бизнес-леди или жены-предпринимателя. Дело в том, что это я была той самой поварихой, что уходила в лес шофером Витькой и прекрасно помнила маленькую матершинницу, но не подозревала о любви этой девочки к начальнику нашей партии, моему старому другу Яше, который уже много лет живет в Израиле. Чудны дела твои, Господи. Но я не стала ничего говорить. Я затаилась в ожидании интересного рассказа. Ведь если даже сама история Таньки не разбудит мое профессиональное воображение, то какие-то детали, словечки, ситуации могут сослужить хорошую службу. Иной раз одно слово может оказаться толчком к написанию романа. Я прекрасно знала всех персонажей и прекрасно помнила улицу Углежения, крепкий дом Танькиной бабки, саму бабку и ее шанишки с черемухой, и собак, одна из которых была моя, та нормальная, с ушами торчком. Вторая принадлежала Яше. Мы с ним и познакомились на собачьей почве, выгуливая наших псов на Екатерининском бульваре в центре Москвы, и до сих пор дружим, несмотря на разделяющее нас расстояние. Но говорить об этом Тане я пока не считала нужным. Мне хотелось услышать ее историю, так сказать, в незамутненном виде. А что же дальше? Дальше? Дальше уехали в конце сентября геологи. Стало холодно, скучно. Я целыми днями слонялась по улице и все тосковала по дяде Яше. Книжки, которые он подарил, до дыр зачитала. Хотя нет, я тогда еще читать не умела. Это на другой год дядя Яша жену свою с сыном в экспедицию взял. Ох, как я расстроилась сначала. А потом ничего, привыкла. И жена дяди Яши, тетя Ира, научила меня читать. Она хорошая была. Даже платьев мне из Москвы привезла. И потом еще сарафанчик шила. Говорила, что в 6 лет уже нельзя голой бегать. А в партии у дяди Яши все другие люди были. И повариха, и шофера. Эти почему-то на меня внимания не обращали. Целыми днями, помню, в карты резались. А тетя Настя, новая повариха, пожилая женщина, все норовила меня к чистке грибов приспособить. Ну куда там? Я это ненавидела. Грибов море было. Она не справлялась, бабке даже жаловалась. А я нарочно тогда палец порезал. Кровище хлестало, я ревела. Все на тетю Настю кричали. «Разве можно ребенку нож давать?» Короче, никто больше меня не заставлял грибы чистить. Но я с тех пор поняла. Иногда, чтобы поставить на своем, надо и пострадать, и приврать, и притвориться. Ох, да что я вам все про ерунду рассказываю? Хотя не ерунда это, а первая любовь. Я всегда говорю, моя первая любовь — дядя Яша. А еще помню. В дождливые дни, когда геологи в маршруты не ходили, они сидели в горнице за столом и разбирали образцы камешки, какие-то раковины, а названия у них мудреные, не выговоришь, а еще красивые слова были — силур, девон. Помню, я спросила у дяди Славы геолога, что такое силур. Он что-то начал объяснять про третью снизу систему палеозойской эры, а дядя Яша так мягко ему сказал: «Славка, это ж ребенок, мать твою, что ты и лекцию читаешь? Таня, когда вырастешь, можешь стать геологом, а пока не забивай себе голову всякой чепухой. Лучше книжки читай. Научишься хорошо читать, сама все узнаешь и про силур, и про девон». Знаете, как на меня подействовало? Я в 3 дня читать научилась. а раньше отлынивала. Тетя Ира уж на меня рукой было махнула. А тут только диву давалось. Я такая. И если чего захочу, если засвербит у меня, всего добьюсь. Но только надо, чтобы мне интересно стало. Понимаете? И что ж вы в 3 дня читать научились? И сразу кинулись узнавать, что такое силур? Да нет. Я как научилась читать, про все забыла. От детских книжек оторваться не могла. Особенно мне Чук и Гек нравились. Ведь у них папа геолог был. А еще Павлик, сын дяди Яши, со мной арифметикой занимался. И говорил, что я способная, все схватываю на лету. Это правда. Я тогда все на лету схватывала, и хорошее, и плохое. Помню, Женька однажды меня подбил у тети Насти масло сливочного стырить и сгущенки. У него в лесу шалаш был. Вот я туда и принесла и масло, и сгущенку. А Женька 2 буханки хлеба притаранил. Мы с ним так объели, что еле до углежения доползли. А там уж меня бабка поджидала. Да с хворостиной, которой гусей гоняла. Ох, и досталось мне. Всю попу отбила. Да это бы еще полбеды. Хуже, что от метели, бабка за ухо отволокла меня к тете Насте и заставила на коленях прощения просить. И если бы еще просто так, а то на коленях. Этого я уж стерпеть не могла. Так выла, так орала. А бабка мне еще всыпала. Тетя Настя уж стала сама за меня просить. Но бабка моя кремень, старуха. Ни в какую. Умела воровать, умей покаяться. Уж не знаю, сколько бы эта экзекуция продолжалась, но на мои вопли дядя Яша пришел. И отбил меня у бабки. Сказал, хватит, Авдотья Семеновна. Она уже все поняла. А будете ее так лупить, она только озлобится. Таня, скажи, воровать больше не будешь? Да что ты, Яков Моисеевич, драть надо так, чтоб на всю жизнь запомнила. Чтоб неповадно было на чужое зариться, возражала бабка. А я уж только тихо всхлипывала и еще больше любила дядю Яшу. Но урок бабкины вправду запомнила. Много чего я в жизни делала, но воровать не-не. Хотя иной раз так и подмывала. И знала, никто не хватится, не заметит. А вот не могла. Все думала, как дядя Яша на это бы посмотрел. Ой, я, наверное, уж вам до смерти надоела. И что меня на воспоминания потянуло? Вы извините? Да нет, Таня, мне правда интересно. Я вот смотрю на вас и думаю, как из той девчонки такая дама получилась. Дама! Искренне рассмеялась Таня. Какая ж я дама? Дамы по-другому живут. Очень уж жизнь у меня не дамская. И происхождение, и воспитание. А дамы, по-вашему, какими должны быть? Фиг их знает. Ну уж точно не такими, как я. Бабки из бабы дамы не делают. Но я плевать на это хотела. А хорошо здесь, правда? Очень. Вы завтра на море пойдете? Обязательно. Для того я и приехала. Я море очень люблю. Я тоже. Может, если я вам не надоела, вместе пойдем. А то одной скучно. У меня, правда, книжка с собой есть. Но лучше поговорить с хорошим человеком. А что это вы все меня слушаете, а сами помалкиваете? Вам ведь тоже, небось, есть что рассказать. Утром я завтракала на свежем воздухе и с наслаждением наблюдала за очаровательной, совершенно белой кошкой, что сама с собой играла на красивой, залитой ласковым октябрьским солнышком полянке возле моего столика. «С добрым утром!» — приветствовала меня Таня, держа в руках тарелку с булочками и чашку кофе. «К вам можно?» «Конечно», — обрадовалась я. Питаться одной было тоскливо. «Тут такая классная выпечка! А вы, я смотрю, не едите, фигуру бережете!» «Разве вы не видите, что мне нечего беречь?» — засмеялась я. «Просто не люблю». «Надо же! А я обожаю! Как спалось?» На удивление хорошо. Открыла окно и балкон и спала без задних ног. «А я не очень. Что-то меня разбередил наш вчерашний разговор. Многое вспомнилось. Расскажите. А вам и вправду не надоело меня слушать?» Ни чуточки. Разве есть для женщин что-нибудь интереснее очередной истории Золушки? Золушки? Страшно удивилась Таня. Да разве ж я Золушка? Ничего общего. Золушке все фея обеспечила, а у меня феи не было. Я сама себе феей была, а заодно и злой колдуньей, как говорится. То и это в одном флаконе, а поскольку флакон с виду вполне приглядный, то и на отсутствие принцев вроде не жаловалась. Хотя какие там принцы? Сволота одна. Но все равно свой принц у меня был. Дядя Яша. Как интересно, подумала я. Неужто у Яшки был-таки роман с этой девушкой? Но когда ж он успел? Хотя он много успевал, мой друг Яша. Это ведь только в мечтах маленькой девочки он был образцом всех доблестей и добродетелей. А на деле? Нет, человек он золотой, но с вздорным характером. И в молодости был жутким бабником. Теперь, правда, укатали сивку крутые горки. Но одно в нем поражало. Невероятное обаяние. Ему покорялись практически все женские сердца. Независимо от возраста, как говорится. И старый мал. Но чувства эти были странные. Неглубокие. Сродни умилению, что ли. А тут такая великая страсть. Вы давно его видели? Осторожно спросила я. А с тех пор и не видела больше. Но все равно. Так это всего лишь детская любовь? Да почему детская? Просто любовь. Так почему же вы его не разыскали? Я разыскала, только поздно. Почему? А он уехал в Южную Африку и уж не возвращался. Знаете, как я его искала? Я ведь даже фамилии его не знала. А когда выросла и решила, что теперь можно его найти, землю с небом свела и нашла, и заявилась прямо к нему домой. А там только тетя Ира. Она мне и сказала, что он уехал в Африку, а Павлик в Америку. И сама тетя Ира собиралась квартиру продать и уехать к дяде Яше в Африку. Уж как я тогда расстроилась. А потом опомнилась и сказала себе, Африка тоже на этой земле. Припечет, найду и в Африке. Не припекло, улыбнулась я. Сколько раз припекала, но не до того было. А потом я вдруг поняла, ну, найду я его на краю света. А он уж старый, видал он меня в гробу в белых тапочках. Нафиг я ему сдалась? Он, небось, и не помнит, что была на свете такая Танька. И представила я, что он старый, лысый, толстый или седенький, усохший. А я ведь того дядю Яшу любила, с черными волосами и рыжей бородой. Меня так и подмывало сказать ей, что он не седой, не лысый. Разве что немножко располнел, да глаза потухли. Но не совсем. Иногда, ненадолго. Они еще загораются прежним хулиганским блеском. Но я промолчала. Кто знает, надо ли Тане все это знать. И я решила сперва выслушать ее рассказ. А уж потом... Ну вот, слушайте дальше. Уехали геологи. Опять зима надвигалась, но теперь у меня были книжки. Я все подряд читала. По всей улице углежения ходила и клянчила. В одном доме было целых три книжки. «Капитал», «Василий Теркин» и брошюрка о разведении кроликов, как сейчас помню. Так я все прочитала. Хоть и мало что поняла, правда, Василий Теркин мне здорово понравился. Я его почти наизусть знала. Ну, еще кое-какие книжки нашлись. А потом одна женщина с нашей улицы, медсестра, тетя Валя, стала мне книжки в библиотеке брать. Все говорила бабке. Тетя Дуня, надо Таньку учить. Вон она еще в школу не ходит, а книжки прямо глотает. А бабка головой качала и говорила. Мое дело ее накормить да сберечь. А учить пусть родители учат. Малая она еще. А потом вдруг мамка моя приехала. Гостинцев привезла, а сама из слез не выхлюпывается. Папка от нее сбежал и невесть куда подался. Целыми днями они с бабкой что-то обсуждали. Меня вон гнали, чтобы под ногами не путалось. А через неделю мамка мне объявила: «Уезжаем мы с тобой, Танька, в большой город жить». И уехали мы в Иркуту. Ой, мамочки, как же мне там не понравилось! Вместо нашей улицы углежения, леса, речки, свободы, просторного деревянного дома, комнатенка в коммуналке, 9 метров. Соседи хмурые все какие-то. Никто слова доброго не скажет, только шикают: «Не шуми, мол, веди себя тихо». А на дворе полярная ночь. Я все никак в толк взять не могла, почему за окнами все время темно. И по бабке я тосковал. Мамка сама на работу, а я в комнатенке сижу. В школу меня пока не брали. Одна радость — телевизор. У бабки телевизора не было. Она его баловством считала. А еще мне там все время страшно было. Особенно после того, как одного соседа нашего прямо возле дома убили. Я плакала, просилась обратно к бабке. А мать сердилась, правда, на лето обещала отвезти в Кусьё. Да, видно, не судьба. В начале весны бабка моя, Авдотья Семеновна, померла. В одночасье приставилась. Коров подоила, с полным подойником на крыльцо взошла. И все. Соседка видела, как она упала. Молоко разлилось, побежала к ней. А она уж не дышит. Матери сообщили, та повыла, покричала, потом подхватилась и поехала туда. Вот тогда я в последний раз и была в Кусьё Александровском, на улице Углежения. Мать дома и всю скотину продала, да за гроши. Никто особенно на нашу улицу не рвался. Глупые люди. Там так хорошо было. А воздух какой, а лес. Или мне это по малолетству казалось? Не знаю. Иной раз потянет меня туда съездить. Поглядеть, да, честно сказать, боязно. Вдруг все не таким окажется. Пусть лучше останутся детские воспоминания. Хорошие, ничего не скажу. А как я тогда горевала. Но не по бабке, не по улице Углежения, а от того, что четко поняла. Дядю Яшу больше не увижу. Помню, в последний день соседка тетя Валя, та, что мне книжки из библиотеки носила, мамке говорит: «Тома, не вози ты Таньку в эту Воркуту, глянь, какая она бледнючая стала. Нечего там ребенку делать, тем более девка у тебя способна. Читать умеет лучше взрослых некоторых. Да и ты сама на кого похожа. Езжай лучше куда-нибудь на юг, всех денег не заработаешь. А девке полезнее будет, и тебе тоже». Мамка тогда задумалась, а тетя Валя говорит: «Тома, хочешь, оставь Таньку со мной, я ее не обижу, а ты устроишь свою жизнь, может, мужа найдешь. Ты ж еще молодая». Но мамка ни в какую. «Нет, тетя Валя, хватит уж нам врозь жить. Она ж не дочура родная. Вот пускай с матерью и живет. Кто лучше матери для ребенка?» «Тогда, Тома, дам я тебе адрес своей подружки. Она в Бердянске живет, на Азовском море. Климат там хороший, будет Танька в море купаться, на солнышке греться. А работу ты найдешь, там несколько заводов есть. Подружка моя тебе на первых порах поможет. Она хорошая женщина. Мы с ней в медучилище вместе учились». Но мать не захотела в Бердянск. У нее были другие планы. В Воркуту мы вернулись, но ненадолго. Мать уволилась с работы, собрала вещи, и мы уехали в Москву. Моему восторгу не было предела. Еще бы, ведь в Москве живет дядя Яша. Ну разве я могла себе представить, какая она огромная? Это Москва. Сейчас я даже вообразить не могу, на что мать рассчитывала, собираясь туда. У нее там практически никого не было. Но ее это не пугало. Или она виду не подавала. Короче, в Москве она сняла комнатушку у старухи, сын которой работал с ней в Воркуте. Он и дал адрес своей матери и записку написал к ней. Старуха странная оказалась. Я таких прежде никогда не видывала. Вот она как раз была дама. Из бывших. Звали ее Агния Васильевна. Ее дед был жутко богатым купцом, отец — известным музыкантом, а она сама тогда вышла замуж за партийца из морячков, в 37-м году его посадили, ну и ее заодно. К как тогда водилось. А сынишку в детдом отправили. Просидела она много лет, потом в ссылке жила. Но ее сестра в свое время мальчонку сумела из детдома выдрать и сама воспитала, так что тетка ему роднее матери была. Потом она вернулась, комнату ей выхлопотали. Они с сестрой съехались в двухкомнатную квартиру на улице Строителей, в Красных домах. Но сестра в скорости померла. А сын Агнии Васильевны почему-то жил в Воркуте. Он там инженером на комбинате «Воркута-уголь» работал. Старуха вообще-то не хотела комнату сдавать. Но, видно, не могла сыну перечить. Так мы у нее и поселились. Сейчас я понимаю, она неплохая была. А тогда да печенок меня достала. Все хотела хорошие манеры привить. И как она по лагерям их не растеряла. Эти манеры. Даже странно. Один раз так мне надоело, что я ее по старой памяти матом послала. Думала, она окочурится. Но не тут-то было. Она, правда, побледнела. А потом как топнет ногой, как сама меня трехэтажным матом обложит. И еще по морде съездила, правда, не больно. Если ты еще раз пасть свою грязную откроешь, я вам сразу от квартиры откажу. Довольная в своей жизни грязи наслушалась и навидалась, чтобы еще. В моем собственном доме эту грязь терпеть и запомни. Какую бы пакость ты ни сделала, я всегда сумею ответить и дать сдачи. Поняла? Я поняла. Я все поняла. Больше никогда при ней рта не раскрывала. А еще поняла, что внутри она железная. Потому и вынесла все, не сломалась. Больше у нас с ней проблем не было. Прожили мы у нее почти 2 года. Мать устроилась на завод «Калибр». Работать она умела и вскоре вышла в передовики. А еще на нее глаз положил ихний какой-то профсоюзный деятель. И в результате ей дали комнату в коммунальной квартире, большую, светлую, а соседей всего 2 было. С Агнией Васильевной как с родной прощались. Мне жалко было от нее уезжать. У нее в комнате столько всяких интересных штучек было. Ну и книг, конечно, много. Я ведь тем временем в школу пошла и хорошо училась, на 1 пятерки. Мать, знаете, как мной гордилась. Все приговаривала. Дурак твой папка. Шалается где-то по свету, а не знает, какая у него дочура растет. Мы с ней неплохо жили. Правда, к ней стал ходить тот профсоюзный деятель, который комнату выхлопотал. И если днем, выходные, мне денег на кино давали и на мороженое. А если иногда на ночь оставался, ширму ставили. А за ширмой все равно слышно. Он так противно пыхтел. Я все думала, как мать с ним может. По утрам она от меня глаза прятала, а я не осуждала, я жалела ее. Потом наша соседка, старушка, померла от воспаления легких, и в ее комнату вселили новую жиличку. Милочка ее звали, Людмила Ивановна. Очень ей имя это шло, Милочка. Она такая милая была. И по профессии угадайте, кто? Ну, конечно, геолог. Ей было тогда лет 35, как мне сейчас. Худенькая, некрасивая, в очках. Одевалась кое-как, но доброты была сказочной. Соседки, мать моя и тетя Зина, встретили ее не очень приветливо. Помню, тетя Зина матери сказала: «Ох, Тома, намучаемся мы с этой очкастой. Неряха она, по всему видать. Небось, места общего пользования мыть не умеет. Западло ей. Видала, сколько книжек навезла? Такие с книжками. Они завсегда грязнули те еще». Мать только скорбно кивала в знак согласия. Сама она чистоплотная была. Каждую свободную минуту что-то скребла, чистила, крахмалила. Это, надо сказать, она не в бабку. То и не до чистоты было с ее хозяйством. Ну и Милочка, надо заметить, оказалась тоже чистюлей. Зина хотела после ее уборки к чему-то придраться, но не смогла. А вскоре Милочка с матерью сдружились. И когда материн профсоюзник на ночь оставался, она брала меня ночевать к себе и очень меня любила. Стала книжки давать и даже в театр водила. Ох, как мне в театре понравилось! Первый раз мы «Аленький цветочек» смотрели. Я хлопала, как бешеная. А когда все кончилось, разревелась. Милочка испугалась. Ты чего, Таня, плачешь? А я реву белугой. А она все поняла без слов. Не плачь, мы с тобой еще в театр пойдем, не горюй. А захочешь, сама сможешь в театре работать, когда вырастешь. И повела меня не домой, а в кафе-мороженое, на улицу Горького, которая называлась Север. Я там первый раз в жизни ела мороженое из вазочки. Вот сколько лет прошло, а я это мороженое помню. Оно было шоколадно-сливочное, не два шарика. Один большой двухцветный, жидким шоколадом политый, да еще орешками присыпанный. Тут мои слезы высохли, так было вкусно. И полюбила я тогда Милочку на всю жизнь. Сколько проживу, буду ее помнить. Много она мне хорошего сделала. Только ее собственная жизнь была несчастливой и короткой. Погибла она в горах. Я по ней убивалась, как по самой родной. Даже когда мать моя померла, так не убивалась. Это она, Милочка, мне все про женский организм объяснила. Поэтому я и не испугалась, когда месячные пришли. А то у нас в классе одна девочка с перепугу чуть руки на себя не наложила. В то время ведь не трындели на каждом шагу про прокладки и критические дни. Тогда все этого стеснялись. И вообще, с Милочкой обо всем можно было говорить, все рассказать. Я ей про дядю Яшу рассказала, хоть и понимала своим детским умишкам, что это смешно. А она не смеялась. Я так надеялась, что она его знает. Тоже ведь геолог, но... Она спросила фамилию. А что я могла сказать? Ничего, Таня, не огорчайся. Я теперь буду всегда помнить, что нам нужен Яков Моисеевич. Как услышу про такого? Побегу на него смотреть. Если увижу черные волосы и рыжую бороду, я его за эту бороду схвачу и к тебе приволоку. Вот только что ты с ним делать будешь, а? И она меня поцеловала в лоб. А я, как сейчас помню, сказала, нет, мила, ты его за бороду не хватай, ты фамилию знай, ладно? Ну и адрес, конечно. А я, когда большая стану, выучусь и пойду к нему в партию работать, геологом. Вот тут она расхохоталась. «Ох, Татьяна, ты меня уморишь. Первый раз такое слышу, но ты молодчина. У тебя правильные мечты, геология — это прекрасно. Обычные девчонки о чем мечтают? Артистками стать. Вот, мол, вырасту, стану знаменитой артисткой, тогда он поймет. И неважно, кто он, взрослый ученый дядька или сопливый шкет из параллельного класса. Девчонки ведь думают, что артисткой быть сплошной праздник. А у тебя мечты конкретные. Даже если ты не будешь работать в партии у дяди Яши, все равно у тебя в руках будет отличная специальность. И я чем смогу, помогу тебе. Два раза летом Милочка брала меня с собой в экспедицию. Говорила всем, что я ее племянница. Мне лет 10 было. А я сразу поняла, что Милочка влюбилась в одного палеонтолога. Он красивый был, прямо как в кино. Волосы светлые, густые, глаза голубые, высокий, тонкий, но противный. Не то, что дядя Яша. У того тоже голубые глаза, но у него они живые. А у того Андрея глаза были мертвые, понимаете? Он на Милочку и не глядел, шастал по ночам в палатку к Лёле, другой геологинь, а Милочка страдала. И я его за это ненавидела. Она, правда, все скрывала, делала вид, что ей на него наплевать. Вела дружеские беседы с Лёлей, но... Они там, в партии, пили много. Особенно в актированные дни. Знаете, что это такое? Когда дождь льет, как из ведра. В маршрут не ходят. Такой день считается актированным. Так вот, однажды в актированный день все уже к обеду лыка не вязали. И Милочка моя тоже назюзюкалась. Все разбрелись по своим палаткам, осталась только она да Андрей. И что-то разговорились они. Я тоже там затаилась, но меня никто не замечал, уж не знаю, о чем у них разговор вышел. Они тихо говорили. Но вдруг Милочка взяла его руку и прижала к своей щеке. А этот скот руку вырвал и говорит: «Запомни раз и навсегда. Как женщина ты для меня не существуешь. Заруби это на своем курносом носу». «Андрей, зачем ты так?» — заплакала Милочка. «Затем, что я уж видеть не могу, как ты на меня облизываешься. С такими, как ты, только так и можно. Ты же липучка. А липучку надо отдирать с мясом, поняла?» И он хотел выйти из палатки, но не тут-то было. Разве могла я стерпеть такое? И я как завяжу, как кинусь к нему, как вцеплюсь ему в волосы. Ух, и драла же я его. Он орал, как резанный, но сбросить меня не мог. А я его и щипала, и била, и кусала, как бешеная псина. Милочка пыталась меня оттащить, но где там? Сбежалась вся партия и совместными усилиями оторвали меня. Но его репутация была погублена. Все поняли, что он кого-то сильно обидел. А может, знали его хорошо. Но, короче говоря, начальник партии, пожилой дядечка Евгений Афанасьевич, увел меня к себе в палатку, налил мне каких-то капелек, заставил выпить, дал шоколадную конфету и сказал: «Танечка, детка, что такое случилось? Я же понимаю, ты не с бухты-барахты на него накинулась, расскажи». «Я молчу. Таня, он тебя обидел? Или Людмилу, да?» Знаете, как мне хотелось все ему рассказать. Но я понимала, нельзя, не могла я ни одной душе рассказать о том унижении Милочки. Для меня это было непереносимо. Знаете, меня саму в жизни не раз унижали. Но по-другому. Не как женщину, понимаете? Вот ведь совсем писюшка была, скумекала. И ничего ему не сказала. Но он, видно, догадался. Да и другие тоже. С Андреем все стали очень холодны. И он через 3 дня уехал. А я еще больше захотела стать геологом. «Почему же не стали?» — осторожно спросила я. «А, черт его знает. Жизнь так сложилась. Да ладно. Я вас и так уж своими россказнями умучила». «Да нет, Таня, мне интересно». «Ну, у нас времени еще вагон и маленькая тележка, а у меня уж в горле пересохло». На другой день мы встретились опять за завтраком. Встретились, как старые добрые знакомые. Но вид у Тани был какой-то хмурый, и она все больше помалкивала. «Вы себя плохо чувствуете?» — спросила я. «А что заметно? Я очень страшная, да?» «Ну что вы! Вы все равно красивая, только хмурая. Будешь хмурая!» — вздохнула она. «Что-то случилось?» «Случилось. Но не будем об этом говорить, ладно?» «Как хотите, Таня». Я вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. Вчера она так откровенно все мне рассказывала. И я уж вообразила, что она и дальше будет откровенничать. Не скрою, мной двигало любопытство. Лишь отчасти профессиональное. Просто меня страшно увлекла невероятная встреча с маленькой матершинницей. Должна признаться, что именно этим она мне и запомнилась. Я молча допила свой чай. «Ну что ж, Танечка, я пойду. Увидимся еще». Она кивнула, но ничего не сказала. Вероятно, уже раскаивалась в том, что выложила столько совершенно незнакомому человеку. Такое бывает нередко. Но я уже знала, что обязательно напишу об этой женщине. Пусть даже придется дать ей другое имя, другое место рождения и совсем другую судьбу. Впрочем, я ведь не знала, как сложилась ее взрослая жизнь. Но это даже к лучшему. Можно дать волю воображению. Что я знаю о ней, кроме истории детства? Обручального кольца она не носит, держится достаточно независимо, на мужчин ищущим взглядом не смотрит. Правда, сейчас, в середине октября, молодых в отеле мало. В основном пожилые пары из России и Германии. И положить глаз, как говорится, не на кого. И все-таки вчера после обеда в баре я видела немолодую немку. Она сидела одна у стойки и каждую мужскую особь окидывала столь недвусмысленным оценивающим взглядом, что я даже рассмеялась. А в Тане интерес к этой стороне жизни совсем не заметен. Вероятно, у нее есть мужчина, занимающий все ее мысли. Она женщина сильных страстей, судя по всему. Но, надеюсь, этот мужчина не Яшка, Она мне нравилась. В ней было что-то настоящее. Если такая женщина приезжает в разгар осени совершенно одна отдыхать в Турцию, не ищет мужского общества, с наслаждением рассказывает о себе незнакомой немолодой тетке, значит, она либо от кого-то или чего-то бежит, либо просто нуждается в передышке. Именно не в отдыхе, а в передышке, поскольку такие женщины по определению не должны отдыхать в одиночку. Могла же она приехать, к примеру, с подругой, если уж не с мужем, любовником или другом на худой конец. Смешно. В наше время многие понятия так сместились, что иное слово приходится комментировать. Помню, много лет назад я что-то рассказывала одной немке и упомянула о каком-то своем друге. А поскольку разговор шел по-немецки, то я добавила, что это друг в нашем российском понимании. То есть не любовник, ибо в немецком слово «Freund» давно уже приобрело именно такой смысл. В последнее время, и у нас, когда женщина говорит о ком-то «мой друг», ее уже могут понять превратно. Вообще, смещение значений бывает забавным. Много лет назад, занимаясь литературными переводами с немецкого, я наблюдала параллельные изменения в двух языках. Например, немецкий глагол «бумсен» раньше означал то же самое, что и русский глагол «трахнуть», то есть, как пишет Ожегов, произвести какое-то быстрое неожиданное действие шумом, треском. Трахнуть графин — разбить. Трахнуть по спине — ударить. Что теперь означает это слово, знают все. И точно такое же превращение произошло со словом «бумсен». Да, к чему это я? Зачем на отдыхе забивать себе голову подобной мурой? Надо бездумно наслаждаться солнцем, морем, беззаботной жизнью, разложить пасьянс, решить кроссворд, почитать что-нибудь. Правда, книги, взятые с собой, как-то не вдохновляли. Кажется, я скоро стану типичной героиней старого, еще советских времен анекдота. Чукча не читатель, чукча писатель. Потому что в голове уже крутится мысль, как лучше начать роман, если героиней его будет такая женщина, как Таня. А какая она? Разве я знаю? Но мне и не надо знать. Моя героиня будет жить по иной своей собственной логике, зачастую не зависящей даже от меня. И это может быть самое интересное в писательской профессии. Вот вернусь в Москву, сяду за свою машинку и начну. Эх, знали бы вы, как я мечтала выйти замуж.